Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Иакова Железноборовского. В 30 верстах от Галича, в глухом лесу, у железных рудников, жил в уединенной хижине пустынник. И этот пустынник молитвами возвратил к жизни супругу могущественного властителя России. Это был преподобный Иаков, ученик великого Сергия Радонежского. Супруга великого князя Василия Дмитриевича София Витовтовна страдала родами и была при смерти. Преподобному Иакову случилось тогда быть в Москве. Он пребывал в монастыре Иоанна Предтечи под Бором, за рекою Москвою. Великий князь слышал о его святой жизни и послал просить его помолиться о больной супруге. Преподобный отвечал: «Молись Богу и Пречистой Матери Его, о княгине не скорби, будет здорова, и в этот же вечер родит сына, наследника тебе». София благополучно родила сына Василия. Признательный великий князь дал блаженному Иакову средства построить на месте уединенных подвигов его на железном барку монастырь с храмом в честь святого Предтечи и определил землю на содержание обители. Преподобный, родом из галичских дворян Амосовых, был усердным насадителем иноческой жизни в родной стороне своей. Скоро собрались к нему ревнители уединения. Он устроил строгое общежитие. В обители никто ничего не называл своим. Его пример одушевлял учеников к строгой жизни. По примеру наставника, ученики благодушно терпели нужду и скорби. Блаженный Иаков учил их чистоте душевной и телесной, посту, взаимной любви, смирению и терпению. Сильные искушения испытали обитель Иакова и ее окрестности в 1429 году. Шайки казанских татар опустошали окрестности Галича, подступали под Галич и, не взяв его, в самый день крещения захватили Кострому, набрали множество пленных и ушли. По летописи, тогда как главные силы Москвы, не догнав татар, возвратились от Нижнего, воеводы Федор Добрынский и князь Федор Пестрый поплыли Волгою, нагнали их за Нижним, напав, разбили, многих истребили и всех пленных отняли. Зато, прибавляет летопись, тем воеводам честь, а по смерти вечная память. Преподобный с учениками своими удалялся от страшной бури в темный лес. По возвращении на место молитв он должен был поднимать обитель из развалин. Он построил теперь и трапезный храм в честь святителя Николая, выкопал своими руками обширные пруды. Теперь явилось в стороне той много бедных и голодных. Преподобный кормил всех приходивших и помогал сколько мог. После стольких лет подвижничества братья упросили его быть игуменом их. Он отправился в Москву, и там облечен был саном. Он получил там и разные пособия для чад своих. В глубокой старости постигла его предсмертная болезнь. Он назначил преемника себе из учеников своих и принял в напутствие в ту жизнь святые тайны. По рукописным святцам преподобный Иаков игумен Предтеченского монастыря на железном барку, костромской чудотворец, приставился в лето 1442 апреля в 11-й день. Молитвами преподобного Якова Железноборовского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».